бегут весенние ручьи, и солнце в них купает ноги. А мы куда-то все спешим, чтоб проклянуть свои дороги. Ой, ты синее небо России, ухожу очарован тобой. А березки, как девки босые, на прощанье мне машут листвой. Я нигде без тебя не утешусь, пропаду без тебя, моя Русь. Вот вам крест, что я завтра повешусь, а сегодня я просто напьюсь. Другую буду обнимать, с другой, быть может, брошусь в омут, но никогда ей не понять тоску души к родному дому. Ой, ты синее небо России, ухожу очарован тобой. А березки, как девки босые, на прощанье мне машут листвой. Я нигде без тебя не утешусь, а сегодня я просто...